Глава 6. Не глупый. На земле, в парящей клановой крепости Аида, дамы из гарема и сам император продолжали смотреть прямую трансляцию поединка. Когда Джон коснулся демона, изображение с камер внезапно пропало. Что произошло? Клементина с непониманием взглянула на императора. Аид? Старик с фанатичным блеском в глазах смотрел в одну точку. Когда он был в таком состоянии, никто во дворце не смел его трогать, ибо император в важных раздумьях. Приказ умереть. Даже по меркам магов-мистиков это равносильно подмене Эйдоса у живого разумного существа. Не чудо джиннов, не продвинутая магия, а власть, обращающая живое в мертвое. Смерть. Для такого приказа мало просто иметь прокачанную связь со старшей стихией жизни. Маг должен прочувствовать все грани Эйдоса смерти, прежде чем научиться его применять. Самостоятельно отнять чужую жизнь, видеть гибель других, пройти через смерть, через отчаяние и смирение с ней. Эйдос смерти для мага-мистика столь же сложен, как Эйдос жизни. Одно только его постижение – это путь длиною в жизнь. И вот в прямом эфире Эйдос смерти применил ратник, 22 лет от роду. Приказ настолько абсолютный и односторонний, что убил даже живые камеры системы, наблюдавшие за полем боя. Боль, дерущая и жгучая, выдернула из тьмы спасительного забытия. Остаточное эхо приказа смерти подействовало и на меня тоже. А раз я себя так паршиво чувствую, значит выжил. В тех местах, где содрана кожа и сбиты костяшки, адски болят руки. От использования двух разных типов энергии и запредельных перегрузок ноют вообще все энергоканалы. Даже уши и те горят огнем. Синергия плюс 1%. Всего 112%. Личность агента вторжения преобладает над персонажем. Исполнено ключевое требование для получения права на самостоятельное открытие героического класса. Изменения. Ваш персонаж избавился от панического страха перед демонами. Основа героического класса. Святая сила 1 из 10 тысяч. Прогресс 0,01%. Удача минус 2, всего 0 из 100. Разум минус 2, всего 77 из 88. Святая сила плюс 1, всего 1 из 10 тысяч. Здоровье плюс 12, всего 29 из 94. Мана минус 100. Всего 0 из 100. Ваш уровень повысился. Текущее значение – первый уровень. Ваш уровень повысился, текущее значение – 9 уровень. Вы перешли в новый ранг владения маной. Текущий ранг – навик. Описание – длится с 1 по 19 уровни. 3 ступени – 5, 10, 15. Вы перешли в новый ранг владения силой сансара. Текущий ранг – страж. Победа над истинным демоном в ранге ратника. Награда 160 баллов. Всего 160 баллов. Забавно. Истинного демона оценили как дважды мутанта, хотя само понятие мутации к ним мало применимо. Видимо, в зачет шла степень физической трансформации. Новые ранги силы, несколько уровней, снижение основных характеристик – это все закономерно. Удивляет то, что по мане я навик, а по святой силе сансара уже страж. Две энергии в одном теле ощущаются по-разному. И то, и другое будто жидкость. Мана похожа на кристально чистую воду, протекающую сквозь руки и ноги, словно горный ручей. А святая сила – она вязкая, густая, словно подсолнечное масло. Нечто иное, сосредоточенное в области сердца. Видимо, именно там и находится сосуд силы, данный мне в виде награды. Запас очков регенерации уже начал уменьшаться. А здоровье, наоборот, быстро восстанавливается. То же самое происходит с очками воли и разумом перепуганного Джонатана. Вывод очевиден. Дополнительные характеристики выступают в роли резерва восполнения для основных. Самое интересное в синергии. Как я и подозревал, данный параметр являлся основой в вопросе прокачки. Но почему основа моего героического класса – святая сила? Я пришел на гонку, желая получить класс, завязанный на силу истинного бога смерти или бога жизни, а не сансара. Видимо, еще не все требования для доступа к нужному классу исполнены. Пока я читал сообщение, на плечо упала тяжелая рука Деми. «Очнись, чудовище!» В голосе судьи слышны рычащие нотки. «Ауй! Убери свои лапищи!» Китаец склонился надо мной. «Если ты, изверг, еще раз мне такую подлянку подкинешь, я тебе сам голову оторву, мрррр!» «Дэмиан, хватит! Я тебе не мелкий сорванец, которому надо объяснять все его ошибки. Случайно так вышло. Сам знаешь». Я пожал плечами, и все тело отозвалось болью такой силы, что я притих на несколько секунд. «Ух, где мы, черт возьми?» «Церковь Марка, его личный кабинет». «Не шевелись! Дай магии священника тебя подлатать». Судья притих и встал у двери, смотря через щель за тем, что происходит в основном зале церкви. Дэми тихо рассказал, что произошло сразу после применения слова смерти. Выходило, что на шум битвы, начавшейся в подвале больницы, по тревоге поднялась вся местная охрана. Авантюристы всполошились и заняли оборону в палатах больницы. Спустя всего 2,5 минуты с одного из дирижаблей генерала Мазура спустился отряд экстренного реагирования. Из практически захлопнувшейся западни нас вытащила та самая заведующая, которая холодно улыбалась Марка. Зои Фаворски. Сейчас она как раз вошла в комнату священника, и Дэми аккуратно прикрыл за ней дверь. «Хвоста нет!» Женщина глянула на судью и хмыкнула. «Расслабь булки, Алиут! Я не в первый раз полицаев за нос вожу. Не шел за мной никто. Я бы заметила». Судя по желчи в словах дамочки, она и судью за человека-то не считает. Дэми напряженно молчит. Как я узнал чуть раньше, Зоя перевела внимание военных на выдуманных людей в белом, якобы убежавших в сторону центра. Это произошло еще в больнице, когда я потерял сознание. «Почему вы нам помогаете?» Этот вопрос не давал мне покоя. «И ты давай, не суетись!» Не сводя с меня глаз, дама сняла с себя легкий плащ и бросила на стул. Ее аура мага тут же стала очевидной. «Я еще в больнице поняла, что ты не тот рохля Джонатан, который только и умеет, что юбки девкам задирать, осанка у тебя другая». «Какая другая?» Женщина вместо ответа мне повернулась к судье. «Убийцы! Вот вы кто!» Зоя указала пальцем на китайца. «Вот от него пахнет кровью, как от стрелков Мазура. Такие, как он, сначала стреляют, а потом подходят к раненому и смотрят, в кого именно попали. А ты пахнешь, даже не знаю, какая-то смесь ладана, могильной ямы и животной агрессии». Дэми фыркнул, смотря на Зои. «Синестезия, мрр, обонятельный подтип. Такие, как вы, оценивают людей по запаху. Теперь понятно, почему именно вас поставили заведовать отделением в больнице. Прикладная синестезия – редкий случай даже в мирах Титардо. Интересно. Выходит, ваше восприятие мира опирается в первую очередь на запахи. Я имею в виду, что оттенки магических эманаций, будь то смерть, страдание или святая сила, вы воспринимаете как цепочку ассоциативных запахов». Стоящий у окна капрал Шарко хмыкнул. «Эта женщина следила за нами, Джон». В голосе военного слышалось напряжение. «Следила настолько умело, что даже вы и мистер Дэми ее не заметили. Так скрывать свою ауру в республиканской армии умели только разведчики». «Сейчас я врач». Зоя недовольно нахмурилась и оказала раненому первую помощь. «А что касается ваших модных словечек, то мне плевать. Думайте, что хотите». «Да». Стриптизерша в команде смотрелась бы лучше, чем эта стерва. Белка с автоматом пристроилась на плече разведчицы, шепча все ту же фразу. «Священная война началась, началась, началась! Смерть неверующим!» «Вы не ответили на вопрос». «И не буду!» Женщина глянула на меня, потом на капрала и, наконец, на Дэми. Ему она показала крайне неприличный жест руками, сложенными крестом. Типа вертела. «Мрррр! Она меня бесит, Джон». Судья, видимо, не в первый раз получает от нее подобное оскорбление. «Давай ее тут пристрелим по-тихому». «Помнится, на играх я тебя тоже бесил». «Пш, ты другой! А она едкая, облезлая, старая кошка. Или кошелка, по-вашему». «Иди ты к дьяволу, блохастый». Зоя, недовольно огрызнувшись, отвернулась. Ей явно нравилось злить судью. Проснулась чуйка, кричащая о приближающейся опасности. Тело рефлекторно сжалось и, наплевав на раны, само вскочило на ноги. Резко повысился фокус восприятия, и время будто замедлилось. Вязкий воздух не хочет вдыхаться. Что произошло дальше, сложно было уловить даже мне. Дверь разлетается в щепки. Неизвестный мужчина, военный, лет 50, с парой рапир в руках, проникает внутрь комнаты. Сходу, все в ту же долю секунды, заметив оружие на теле Дэмиана, отрубает ему обе кисти рук, пронзает грудь трижды и проносится по комнате дальше. Его аура мерцает. Тум-тум-тум, будто притягивая его туда, куда он хочет двинуться в следующий миг, игнорируя при этом вязкое сопротивление воздуха и импульс ускорения. Щепки от двери еще разносятся по комнате, а мечник уже развернулся в нашу сторону и движется сквозь них. Скорость движения такая, что кровь Дэмиана с рапир слетает как по волшебству. В 0,1 секунды военный мельком осматривает остальных людей в комнате. У меня перевязаны руки. Оружия нет. У капрала Шарко дробовик, и он смотрит в окно. Наконец, его взгляд останавливается на Зои Фаворски. Мужчина, подняв клинок, останавливает его у шеи врача. Должность, приписка, задание. Четкие, рубленные фразы сказаны максимально холодным тоном. До медсестры только спустя пару вдохов доходит суть происходящего. А? Должность, приписка, задание. Мечник придвинул оружие вплотную к горлу женщины. По лезвию рапиры потекла струйка крови. Зоя подняла руки, будто сдается в плен. «Капитан Зоя Фаворски, тайный наблюдатель службы надзора в больнице Святого Ротфуса, навещая своего мужчину. Знаешь что-то о стычке с демоном в подвале?» Зоя потрясла головой, не смея произносить ложь вслух. Разговор проходит с обычной скоростью, но для меня их речь растягивается из-за эффекта боевого фокуса. Сразу стало понятно, почему мечник обратился к Зое, а не к нам. Когда она сняла маскирующий плащ, ее заметили с дирижабля Мазура. Сидевший на подоконнике Шарко неловко упал на пол, бряцнул дробовик, и мечник обратил внимание на нас. На капрале его взгляд не задержался. Не моноактивный, слабый, неловкий, а значит, не представляющий ни интереса, ни опасности. Все внимание досталось мне. Кулаки сжаты, руки подняты, фокус внимания на противнике. «Солдат!» — голос мечника холоден. «Ты не отдал мне честь!» «Да вы своих убиваете! Какая к демонам честь?» «Своих?» — мечник быстро глянул на захлебывающегося кровью Дэми. «С каких пор голливудские эмигранты стали своими в республике?» Один миг, и мечник резко ускорился. Пронзил мне шею, потом правое легкое, печень, селезенку и остановился только на пятом ударе, когда острие рапиры пронзило позвоночник насквозь, насадив на лезвие рапиры. Ноги тут же подкосились, но клинок нападавшего не дал мне упасть на пол. «Ненавижу сочувствующих! Вы как зараза разрушаете республику изнутри!» Взмах рапиры и меня отшвырнуло к одной из стен комнаты. Когда я снова открыл глаза, мечника уже и след простыл. Держа руки над собой, Зоя вдруг разрыдалась. Шарко от страха вцепился в дробовик и стал молча пялиться в одну точку. Они оба были смертельно напуганы. Приложив руку к груди, кое-как нашел в себе силы произнести «Исцеление». Секунда, вторая, третья, и я почувствовал, как внутреннее кровотечение остановилось. «Жить буду. Порезы и проколы лечатся намного легче, чем рубленные раны». Старшая связь с магией жизни у меня развита очень хорошо и теперь пригодилась. Направил руку на Дэми. Он едва-едва дышал, захлебываясь собственной кровью. «Исцеление!» И тут же, осознав возможную проблему, рявкнул на Зои. «Соберись! Выжила и ладно. Помоги Алиуту!» «Я жива! Ты жива! Надо приложить отрубленные руки к местам разреза! Быстро, быстро, быстро! Шарко, твою мать, встал и помог ей!» Получившему 3 раны в грудь Дэми повезло, что ни одна из них не задела сердце. Повезло, что я смог быстро остановить кровотечение. Повезло, что прошедшей через войну Зои, несмотря на шок, хватило смелости помочь перерастить отрубленные конечности. Повезло, что святой отец Марка и группа истово верующих прихожан находились в церкви и целый час молились за его выздоровление, пока шло лечение. На примере раненого Дэми священник показал всем, что целебное наложение рук и молитва могут сотворить чудо Божье. Именно чудо доказывало, Лодон вновь сошел на землю. Марко указал на спокойно спящего Дэми. Исцеление лишило его последних сил. «Вы молились, братья и сестры, молились вместе со мной за его спасение. И вот он, живой. Сегодня сам Мессия Лодона с нами». С Суть речи Марка сводилась к тому, чтобы прихожане согласились пробудить в себе святую силу и разнести ее семена по другим городам и селам. Чем быстрее и дальше, тем лучше. Так меньше шансов, что демоны в правительстве успеют закрыть границы. И еще через час церковь опустела. Марка с блаженной улыбкой смотрел за тем, как последний из пробудившихся закрывал за собой дверь. Теперь в мире Сауру фраза «нести слово веры» обрела новый смысл. «Кто это был?» — я указал рукой на снесенную дверь в церковь. «Исаак Майер по прозвищу Мрак». Произнеся это имя, Марко поморщился. «Второй из трех святых рыцарей Фракийской республики». «И это дает ему право нападать на граждан своей страны?» Священник задумался, видимо, вспоминая армейское прошлое. «Исаак – сторонник нынешнего президента Фракийской республики. Не друг, не родственник, а кто-то вроде должника по жизни. Ходили слухи, что еще во время Второй войны с Македонией его отравили и едва не взяли в плен. С тех пор Исаак стал известен как карающий клинок республики. Всей троице святых рыцарей прощаются любые преступления, совершенные во время активных боевых действий». «Хм, но он же напал на своих». «Марка, мы же в форме военных!» Святой отец глянул на судью, заснувшего на скамейке для прихожан. «Не знаю, как в вашем мире, но у нас в Ахоре алеутов недолюбливают. Демократы говорят, что они крадут рабочие места». Странные, однако, нравы в мире Сауру. Военный напал на своих, разнес двери церкви, а ему за такое даже пальцем не погрозят. Тут есть и другие, куда более важные для меня нюансы. Плотность ауры и маны у Исаака примерно на уровне монарха, но он не летал, как наши монархи, а использовал некую технику быстрого перемещения в пространстве. Ни святой силы, ни демонических эманаций в нем не чувствовалось. Но, черт возьми, монарх – это монарх. Сила, выносливость, скорость реакции и восприятия у него в 100 раз выше, чем у обычного человека. Неудивительно, что тут их называют святыми рыцарями. Такой машине смерти мало что можно противопоставить. Демонический алтарь из больницы нашелся под стойкой, стоя за которой Марко вещал свою проповедь. Гробик из угольно-черного дерева был уже открыт, и я ужаснулся, увидев содержимое. Черепа. Детские. Сквозь астрал на меня смотрели изъеденные злобой души младенцев, застрявших между жизнью и смертью. Демон насильно заточил их в собственные кости. Я отвел глаза, не в силах смотреть на содержимое гробика. «Тоже душу выворачивает?» Марко ухмыльнулся. «Мэгги, глупышка, внутрь заглянула и теперь слова вымолвить не может. Сидит теперь в углу и думает. После того, что я тут у вас увидел, мне кажется, миру Земли сильно повезло. У нас не два вида монстров от разных богов, противостоящих друг другу, а одна, единая цивилизация монстров. Сильные, хорошо организованные, способные творить такое, что демонам и не снилось, но вот такой чернухи с черепами младенцев они точно бы не стали вытворять». Кивнув, Марко поднялся со скамьи и пошел отпаивать Шарко. Тот после встречи со святым рыцарем изрядно подрастерял свой задор. Первая же стычка с истинным демоном всех нас выбила из колеи. Едва придя в себя после встречи со святым рыцарем, Зоя поспешила в больницу. Перед уходом она насильно поцеловала священника в губы на глазах у Мэгги, чем тут же вывела ее из ступора. Дама вскочила со стула, прошипела что-то матерное вслед сопернице и пошла к Марко с явным желанием поскандалить. Исходя из того, что вся команда выбыла из строя, я решил остановиться в церкви до утра. Капрал и святой отец устроились в комнате священника. Недовольная Мэгги заняла кресло. Израненный судья, не просыпаясь, разлегся на скамейке. Его пришлось раздеть по пояс, чтобы просто снять окровавленную одежду. В общем, все жутко вымотались за день и богатую на события ночь. После марафона во внешних землях я научился не спать без особой необходимости, так что дежурство взял на себя, отправив всех отдыхать. Есть ряд моментов, в которых надо разобраться в тишине. Во-первых, здесь, в Сауру, уже идет битва за будущее. Будь это иначе, воля мира шарахнула бы красной молнией в дом Шарко в момент нашего знакомства. Это раз. Во-вторых, сценарий вторжения описывался в библиотеке Ламий как право воли мира обратиться за помощью к другому истинному богу, не тому, который уже начал битву в подконтрольном ей мире. Эдакая смена подданства. Если у вторженца, конечно, хватит сил осуществить смену власти. Итого, воля мира сейчас выступает на стороне кандидатов в герои, но при этом сильно ограничена в полномочиях. И белк в хиджабе с автоматом, сидящая сейчас на алтаре демона, прямое тому подтверждение. Третье и куда более интересное. Суть гонки заключается в возможности заполучить или самостоятельно открыть героический класс, то есть некий класс, работающий на энергии других богов. А это значит, что в нынешней гонке алтари демонов и ядра малых и великих подземелий должны выступать в роли предметов, с помощью которых такой класс и открывается. То, что я пробудил святую силу, это аномалия для гонки, а не норма. Другими словами, стоящий передо мной алтарь демона должен как-то активировать возможность получения героического класса. Взяв детский череп в руки, поежился от пристального взгляда из пустых глазниц. Бррр, ненавижу духов. Эта штука жжет руку и уже начала крошиться от святой силы в моем теле. Прикрыл веки и стал втягивать в себя демонические эманации. Боль, кровавый туман перед глазами. Кажется, я снова кричал. Кажется, откусил кому-то палец. Вот я был живым человеком, лежащим на полу церкви. Вот возникает чувство где-то в груди, и я взрываюсь кровавым паром. Мгновение, и моя суть собирается обратно, в единое целое. Я снова лежу на полу в паре метров от собственной одежды. Голый. «Да блять!» Заляпанный кровью с ног до головы, капрал тычет на лежащую на полу одежду. «Это что за фокус? Ты был тут, Джон, ты взорвался изнутри!» «Тише ты! Мне и так хреново!» Смотрю на залитого кровью Дэмиана, Марка в его рясе священника и пышку Мэгги. Вся ее одежда безнадежно испачкана. В волосах ошметки плоти. Она подняла руки на уровень груди и впала в ступор, таращась на меня. «Джон!» Судья, облизнув губы, сплюнул кровь на пол. «Хватит! Я серьезно, бррр! Не буду спрашивать, что сейчас произошло, но спроси себя, сколько еще раз ты собираешься ходить на грани?» «На грани? Какой грани? Я уже давно живу за пределами того, что можно назвать нормой. Синергия плюс 7%, всего 119%. Личность агента вторжения значительно преобладает над персонажем. Исполнено дополнительное требование для получения права на самостоятельное открытие героического класса. Изменение. Ваш персонаж начал понимать демонов. Основа героического класса изменена. Святая сила 1377 из 9000. Демоническая сила 250 из 1000. Прогресс 8,37%. Третья сила и третий ранг появился и в интерфейсе. Выходит, героический класс может основываться на двух и больше видах энергии. Теперь понятно, откуда исходит это зудящее чувство. Я же в церкви. Она вся пропитана эманациями святой силы. Судя по предрассветным лучам солнца в окне, уже почти наступило утро. Мы спешно стали приводить церковь в порядок, убирая следы царившего тут безумия. Двери выбиты. Рядом с церковным алтарем стоит демонический с детскими черепами. Пол, стены, скамейки и даже присутствующие люди. Все и вся залито кровью. Если сюда сейчас зайдет прихожанин, я даже не знаю, что он там себе надумает. Еще до того, как церковь начала работу, мы убрали все, что смогли заметить. Шарко предложил поехать к нему домой, но мы с судьей вежливо отказались. Вчерашний день показал, как много ошибок мы уже совершили. Сейчас важно набрать уровни, стать хотя бы ратниками, и только потом устраивать охоту на истинных демонов. В общем, мы решили сегодня воспользоваться суматохой на улицах столицы и зайти в гигантское подземелье парада монстров. Марко сказал, что останется в церкви и будет ждать вестей от прихожан, отправленных пробуждать других людей. «Капрал?» «Да, сэр. До ближайшего подземелья не подкинешь?»